Глава 46. Эндрю придвинул к ней лист бумаги. «Я выписал график обхода территории местными охранниками». Дженни схватила бумажку и вчиталась в пляшущие каракули, напрягая глаза в тусклом свете. «Шикарно, Эндрю. Спасибо, но зачем ты? Я вовсе не хочу, чтобы ты подвергал себя риску. Не хочу, чтобы тебя отсюда выкинули». «Считай, что я расплатился за те припасы, что ты принесла», — усмехнулся он, указав на пакетики с лапшой быстрого приготовления, коробки с печеньем и чаем. Они понимали потребности друг друга без слов. Жизнь в лечебнице сформировала их личность, спаяла накрепко, а затем разбросала в разные стороны. Время обхода не всегда совпадает с точностью до минуты. Порой охранники устраивают перекур и отклоняются от графика, хотя в основном распорядок соблюдается. «Собака?» «Собака?» — переспросила Дженни. «Таких замечательных доберманов я еще не видел», — воскликнул Эндрю. «А у замечательных доберманов зубы такие же острые, как и у других свирепых сторожевых псов?» «Насчет собаки не беспокойся», — засмеялся Эндрю. Пес ходит только в сопровождении охранника. Рассчитывают, что он одним видом отпугнет незваного гостя. Так что если вдруг столкнешься с ним, поднимай руки вверх, только не беги. Господи Иисусе, но почему я так быстро смылась отсюда в прошлый раз? Чего она опасается? Апокалипсиса? Ну, бунт в таких заведениях — это ведь не новость, правда? Вспомнив, что их объединяло, они молча улыбнулись друг другу. «Есть кое-что еще». «Что именно?» — Дженни тяжело вздохнула. «Что может быть хуже рыскающего по территории сторожевого пса?» «Даже не знаю. Странная штука. Прошлой ночью на окна первого этажа поставили решетки». «Это еще зачем?» — по спине Дженни пробежал холодок. «Действительно странно. Думаешь, докторша знает о моих вылазках?» Она вздрогнула. «Вряд ли. Просто это место притягивает многих. Рейверов, охотников за привидениями». Эндрю помолчал и, прищурившись, добавил. «Вообще-то ты мне так и не рассказала, зачем сюда вернулась. Хочешь поднять мертвых из могил?» «Зачем мне их поднимать? Они все здесь со мной», — похлопала Дженни себя по макушке. «Дженни, в том, что случилось со смотрительницей Доусон, нет твоей вины». Она заставила себя вынырнуть из воспоминаний. «Ладно, что там насчет решеток?» «Ах, да. Значит, охранник сказал мне, что прошлой ночью пришли рабочие и заблокировали несколько окон. Завершить работу планируют к концу недели, так что, не знаю, чем ты там занимаешься, но тебе лучше поспешить». «Проклятье!» — простонала Дженни. «Во всяком случае, у нее появился стимул. Боб наверняка скоро потеряет терпение, и если она останется с пустыми руками, с мечтой о подъезде из Гристерпа придется распрощаться». «Скорее всего, тебе понадобятся кое-какие инструменты». Эндрю направился в угол комнаты и вытащил сумку, в которой что-то звенело и брякало. «Что у тебя там?» — спросила Дженни, потянувшись к молнии. Расстегнув замок, она заглянула в сумку и начала вынимать инструменты. Болторез, куски проволоки, отвертка, фонарик. Вытащив последний предмет, Дженни удивленно глянула на друга. «А это для чего?» Ей почему-то стало боязно дотрагиваться до ветхой коробки. «На тот случай, если тебя поймают». «И что я должна делать с этой штуковиной?» поинтересовалась она, уставившись на планшетку для спиритических сеансов. «Вызвать на помощь духов? Какая ты глупая. Притворишься, что ты охотница за привидениями. В худшем случае тебя выставят вон». «Эндрю, ты гений». Подняв планшетку, Дженни улыбнулась. «Значит, если мне не удастся выбраться живой, ты будешь знать, как выйти со мной на контакт».